куча моментов, когда ты думаешь, что ах, вот какая классная идея, сейчас я переверну всю физику. Да-да. Это случается, там, не знаю, может быть, раз в неделю, условно. Потом ты 99% из этого ты садишься, считаешь, и у тебя ничего не выходит. Идея фуфло. Там в какой-то момент был вопрос от кого-то, что продлили probation period или что-то такое. И под ним куча-куча удивленных комментариев, что, боже мой, что в Фейсбуке есть probation period, мы никогда о нем не слышали, как это может случиться. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск Эмигранткаста. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. И у нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Анна Кравчук из Принстона. Привет, Аня. Привет. И Петр Кравчук, тоже из Принстона. Привет, Петр. Привет. Аня работает, соответственно, программистом в Фейсбуке, а Петр изучает теорию элементарных частиц и младший научный сотрудник, да? Ну да, давайте назовем так, постдок по-английски. Замечательно. В институте Принстона. Петя, мне нужно тебя спросить, как ты из Череповца оказался в Принстоне? Ну, сначала я сел на поезд. Сначала на поезд, да, я знаю, я был, мне кажется, на этом поезде, да-да-да, в сторону, типа, Москвы обычно, либо Петербурга. Ночь обычно едешь такой, а потом такой, о, цивилизация, вот это да. Ну, или в обратную сторону ночи едешь, открываешь глаза, а там Северсталь за окном. Я родился в Череповце, когда мне было... Ну, примерно, на самом деле, даже когда я родился, родители еще до того, как я родился, на самом деле, переехали в Питер на учебу. Мама вернулась в Череповец, как бы, меня рожать. Потом, все равно, когда мне было... Я первые, наверное, пару лет жизни прожил в Череповце, вот так вот, а потом меня родители перевезли в Питер уже совсем окончательно. Вот, ну, как бы я все равно возвращался там, понятно, летом, к дедушке, бабушке, на дачу. Но, да, то есть вообще, как бы, честнее говорить, что я в Питере вырос. То, что дальше произошло, это я в Питере отучился в школе, отучился в бакалавриате, и когда я учился в бакалавриате, мне стало вот интересно такая теоретическая физика, физика элементарных частиц там, и я с друзьями, там, с одногруппниками, мы там это изучали самостоятельно, пытались общаться с какими-то там профессорами, которые в Питере похожей наукой занимались. Какой был момент, который тебя, так сказать, подтолкнул к этому направлению? Ты такой, вот это да, это круто, я хочу изучать физику элементарных частиц. Ну, мне как-то физика с детства была интересна. Потому что я помню у себя, когда я в школе, мы пришли, по-моему, в пятом или шестом классе на первый урок физики, и учительница там зажгла какой-то огромный факел и что-то там начал... А нет, погоди, она достала два огромных электрода и пропустила между ними такую молнию с дымом, с искрами, с вот этим громом. И я такой, о, вот это да, I'm listening, я слушаю, да. Очень интересно, да-да-да. Что было у тебя, да? Мне кажется, что у меня не было такого переломного момента, я думаю, потому что я каким-то образом пришел к тому, чтобы купить учебник физики еще до того, как физика в школе началась, потому что как-то раньше заинтересовался. Ну, наверное, я подозреваю, что меня как-то родители, может быть, подтолкнули так незаметно. Я думаю, ты просто таким родился. Ну, я помню, почему я купил учебник физики, потому что я как-то играл, у меня были там батарейки, моторчики, лампочки. Мне нравилось там все соединять, чтобы там лампочки светились, моторчики крутились. Ну, моторчик там выковыренный из каких-то игрушек, может быть. Вот, и я помню, что я соединил два моторчика друг с другом. Где-то я прочитал, или мне кто-то сказал, что вот моторчик может работать как генератор. Я подключил к одному моторчику лампочку, к другому моторчику я подключил батарейку. Один моторчик как бы крутился, вращал второй моторчик, и горела лампочка. И почему-то я решил, что вот сейчас я сделаю, в общем, вечный двигатель на этом. Что пошло не так? Я уж не помню, как бы, что меня подтолкнуло к этому, но я почему-то думал, что если я сейчас этот моторчик, который лампочку светит, я его подключу обратно на вход первого моторчика, то вот у меня будет вечный двигатель. Никто же, конечно, до меня раньше не догадался так сделать. И, в общем, вот как бы, слава, она сейчас ко мне придет. Ну да. Ну, я, конечно, не думаю, что я думал там про славу, но я думал, что вот вечный двигатель я сейчас сделаю. То ли меня как-то смущало, что нужно за бензин платить, или еще что-то. Мне, в общем, хотелось очень вечный двигатель. Бесплатная энергия для всех, да-да-да. Вот. Ну, в общем, конечно, ничего не получилось. И мне стало интересно, почему, и я, по-моему, пошел после этого купить учебник физики, чтобы понять, почему. Почему оно не работает. Мое первое разочарование было, что, соответственно, учебник физики там, ну, не для первого класса, в первом классе физики нету, но вот учебник физики, как бы, первого класса, в котором она есть, я не помню, какой он там, шестой или пятый. В нем, соответственно, не было никакого, ничего про электричество там было, там какие-то законы Ньютона и так далее. Ну, вот, ну, как бы, я уже его купил, пришлось читать. Uh-huh. Вот, ну, и как-то дальше так вот пошло. Меня родители отдали в какой-то момент на курсы Ваничков лицей в Питере на физику, и потом как-то вот оттуда я поступил в физико-техническую школу, отучился там, потом бакалавриат у меня был по физике. Ну и так как-то вот заинтересовавшись физикой, я просто так что-то изучал, потом все хотелось глубже, и ну, если чем физику копаешь как бы к самым фундаментальным теориям, то вот приходишь в физику частиц. Кто-то сейчас написал, что за последний год из России уехало 70 тысяч ученых. Я могу объяснить, почему я из России уехал. Давай, да. У меня не было изначально такой идеи, что нужно уехать из России, что в России вот наукой заниматься плохо. Сейчас как бы будет небольшая такой жалоба на просто на людей определенных, что давай. Я не люблю делать, но это правда, это причина, по которой я уехал. Мы когда я учился в бакалавриате, как бы я как сказал, вот мне и моим друзьям было интересно, там вот эта физика элементарных частиц и так далее, и мы искали, ну, есть в Питере кружки, квалитативные, что ли, занятия, нужно ходить, там люди организуются, читают семинары друг другу, рассказывают что-то, изучают, и вот в такие какие-то активности вписывались, и в итоге мы стали общаться с людьми из ПИАФа, Петербургского института ядерной физики, как бы с профессорами. И, ну, и там как бы у них есть теоретический отдел, где люди, в принципе, занимались тогда, по крайней мере, тем, что нам было интересно. Как-то мы такие, типа, вот хотим мы, значит, же не просто книжки читать, а ну как-то вот там начинать какую-то научную деятельность. Да? Ну, прям диплом там нужно написать, чтобы бакалавриат закончить. Ну, вот что-то такое хотелось начать делать. В российской физической школе есть такая исторически сложившаяся практика, которая где-то жива, где-то уже нет. Называется теорминиум Ландау. Был такой известный физик Ландау. И он такую как бы организовал школу теоретической физики в Советском Союзе. И у него был... Он написал там соавторство с Лившицем несколько томов университетских учебников физики теоретической. И чтобы с ним стандал начать работать, нужно было ему сдать как бы экзамен, назывался теоретический минимум, по каждому тому. А, то есть он типа живой, и ему прямо нужно пойти и сдать? Ну, я не уверен, как бы, насколько это было прям нужно было лично Ландау сдавать. Но вот как бы если ты студент, то нужно было кому-то умному сдать знания свои, как бы вот. Идея была в том, что прежде чем делать новые исследования, тебе нужно вот полностью понять как бы теоретическую базу. Uh-huh. И томов, я не помню, честно, как сколько томов, меня как бы могут побить за это некоторые люди, но готовы, скажем, 9 томов такого порядка. И нужно было их всех сдать. Соответственно, со временем это стало... Ну, как бы Ландау уже давно нету, со временем это стало не обязательно. И в ПИАФе была идея, что нужно сдать 3 тома. Там классическая механика, электродинамика и квантовая механика. По сути, они нам сказали, что ну вот зайдите нам терминиум, и тогда вот можно поговорить о том, чтобы какие-то исследования делать. Весь бакалавриат мы потратили на то, чтобы пытаться сдать этот терминиум. И проблема была не в том, что это было сложно. Проблема была в том, что мы не могли никак как бы выловить этих людей, которым этот терминиум нужно было сдавать. То есть мы говорили, давайте мы готовы сдавать терминиум. Им говорят, ну вот сейчас у нас лето, все разъехались там по конференциям, давайте там осенью. Осенью еще какая-нибудь проблема. Мы, по-моему, так его и не сдали до конца, то есть сдали 2 из 3, третий у нас никто так и не принял. Ну в какой-то момент уже нам стало понятно, что диплом мы не сможем написать по теории элементарных частиц, и уже надо писать дипломы по тем кафедрам, которые вот есть у нас в бакалавриате. Я в итоге писал диплом по астрофизике. Желание заниматься элементарными частицами как бы никуда не ушло, а этот опыт с тем, что, ну, мы, по сути, говорили, что вот мы там, не знаю, мотивированы, это молодые ребята, может быть, глупые еще, но как бы мотивированы, в всяком случае, хотим заниматься наукой, приходим к там каким-то людям, которым считаем, что вот должны, могут нас научить, и эти люди нам говорят, что типа нет, вы еще слишком глупые, вам нужно, соответственно, подрасти, прежде чем с нами наукой-то заниматься. Бороду отрасти сначала, потом. Да. Вот, и как-то стало понятно, что с ними это не срастется, ну и кто-то, я уж не помню, как это сложилось, кто-то узнал, потому что это не то, что какое-то такое известное знание, что, в принципе, вот можно податься в аспирантуру в Америке, они принимают как бы после 4-го курса, потому что в Америке стандартная как бы схема образования, то, что там 4 года undergraduate и потом 5 лет PhD. То есть у них аспирантура такая длинная, без магистратуры промежутки. И что это как бесплатно, на самом деле. То есть если тебя принимают, то тебе все оплачивается, ты там дорабатываешь, грубо говоря, помогаешь учить студентов более младших. Но в целом, вот, если принимают, то как бы вот все, ты можешь приехать, и у тебя будут деньги, и тебя учить будут. То есть как на работу фактически устраиваешься, типа, нет? Нет? Ну да. Угу. Но при этом работы, на самом деле... меньше. То есть там не то, что там 20 часов в неделю работаешь и 20 часов в неделю учишься. Как, ну, на моей практике это было меньше. мы как бы компания, вот все там несколько у нас друзей было, мы подали заявки. В итоге в Америку взяли только меня. Меня взяли в Калтех и в Миннесоту, университет Миннесоты. И я в итоге поехал в Калтех, да. Университет Миннесоты — это MIT? Нет, MIT — это Массачусетский технологический институт. А Калтех — это типа тоже очень знаменитый? Да, и у них с MIT вечное противостояние. Там есть куча историй, как калтеховцы там устраивают пранки в MIT или наоборот. Последнее, что было, это было вот когда я в Калтехе как раз был. В американских университетах есть дни открытых дверей, когда они набирают... Вообще, американские университеты делают деньги в основном из двух источников. Это донаты. Какие-нибудь выпускники, которые стали Джеффами Безосами, они дают деньги просто в больших количествах. Или как бы они берут деньги с андерградов, потому что, ну, PhD, как я сказал, я там не платил ничего, наоборот, они мне платили. Ну, если ты там MIT, то, в принципе, за год это может там стоить 40 тысяч долларов или больше. Там есть свои тонкости, то есть если ты там из бедной семьи, то ты можешь бесплатно, на самом деле, учиться, у всех есть свои программы и так далее, но суть в том, что андерграды — это деньги, они как бы их хотят очень привлекать, поэтому у них там есть всякие дни открытых дверей, где они устраивают всякие мероприятия для андерградов, которым они сделали как бы офферы, чтобы типа приходите к нам, и вот сказал принять, и все андерграды приезжают, им там рассказывают, какой MIT классный, у них там всякие лекции от всяких профессоров, в общем, куча развлечений. И то, что ребята из Калтеха сделали, они поехали в MIT, и они на выходе с какой-то такой большой лекции, как бы вот общей для всех там, грубо говоря, факультетов, стояли и раздавали кружки с надписью MIT. Когда эти кружки наливаешь горячую воду, то, соответственно, надпись MIT исчезает. Там написано было на кружке MIT, the Massachusetts Institute of Technology. Типа Массачусетский технологический. Наливаешь горячую воду, кружка из черной становится белой, ну, то есть MIT как бы эмблема такая более-менее. Такая белая на черном была. Кружка с белой, с черной становится белой. Надпись MIT пропадает, появляется надпись Caltech. Там, где было написано Massachusetts Institute of Technology, превращается типа в The Better Institute of Technology. Типа более классный институт, технологический институт. Факультет, вот. Факультет, ну, физики, типа, да. Ну, там у них очень длинная история есть. Там история про старые дни, когда это все было более серьезно, то есть в Калтехе, например, есть такой как бы талисман, у них есть пушка старая, из которой они стреляют на каждый выпускной. Вот, в общем, в какой-то момент MIT-шник, ребята из MIT украли эту пушку, я уж не помню, что они с ней сделали, но потом потребовалось некоторые усилия, чтобы ее вернуть. До этого калтеховцы там что-то, они, по-моему, полицейскую машину разобрали, когда машину еще можно было целиком разобрать, собрали ее на крыше здания MIT. Прекрасно. А ты как бы за время как бы тебя ты там ни в чем не участвовал? Нет, это в том, я сложил впечатление, что такое вот настоящий экспириенс учебы в Калтехе, там в MIT, ты получаешь, если ты андерград, потому что тогда ты живешь там в общежитии, у них как бы это обязательно, кстати, вот нужно, по крайней мере, один год там, по-моему, в общежитии пожить, ты там вступаешь в эти всякие там сообщества, вы там что-нибудь мутите, организуете, вот, и PhD, это более уже так, я думаю, если я встречу какого-нибудь человека, который там в Калтехе на андерграде был, скажу ему, что вот я тоже из Калтеха, он меня спросит, в каком-то общежитии был, я скажу, ну, я на PhD был, он мне скажет, ну, ты тогда не из Калтеха, чувак. Справедливости ради, PhD тоже дают общежития, просто другие общежития. Ну, под общежитием я имею в виду, это у них типа хаус, типа это как... У нас общежитие — это дом номер 158 по улице там Каталина-стрит, а у них там какой-то хаус, целый большой дом, всех своих комнат, он как-то называется, этого дома типа как бы свое, ну, не то что там братство, но вот что-то эквивалентное более-менее и так далее, более социальное. Марк Цукерберг же очень знаменитый, жил, ну, учился в Стэнфорде, типа, и в какой-то момент тоже жил там, по-моему, в общежитии, и в какой-то момент стал мутить, собственно, первую версию Фейсбука. А он, по-моему, в Гарварде учился. По крайней мере, у меня есть коллаборатор из Гарварда, который учился тоже в Гарварде, и я не знаю, насколько это правда. Я думаю, что это правда, потому что обычно он не врет, но он говорит, что он помогал Марку Цукербергу с домашками по математике. Думаю, что я ему верю, но это звучит несколько подозрительно. Да, ты прав. Он учился с 2002 по 2004 в Гарварде, и потом он как бы так не доучился и бросил все это и пошел делать Facebook. За время твоей научно-исследовательской деятельности расскажи про какую-нибудь историю, когда у тебя было такое, типа, ага. Ага, типа, эврика. Да. У тебя бывает такое? Бывает такое, но это не то, что там я сижу в ванной, да, и там еще не приходит в голову. Как говорят у нас, эта идея, это дешево. Как бы идеи ничего не стоят. Нетривиальная часть — это убедиться, что идея работает. Как бы отработать эту идею, понять, как бы работает ли она, там, провести вычисления, написать статью, грубо говоря, получить результаты какие-то. Куча моментов, когда ты думаешь, что ах, вот какая классная идея, сейчас я переверну всю физику. Да-да. Это случается, там, не знаю, может быть, раз в неделю, условно. Потом ты 99% из этого ты садишься, считаешь, и у тебя ничего не выходит. Идея фуфло. Как бы... Следующая идея. Поэтому, может быть, и моментов, когда считаешь, что вот оно что-то нашлось, таких эврика, их много. Я не думаю, что у меня был момент, когда я считал, что мне приходила какая-то именно новая идея. Я думал, что вот это точно, очевидно, 100% сработает, и она срабатывала. Всегда это как бы тебе приходит идея, ты думаешь, блин, классная идея, надо ее проработать, и потом она, может быть, срабатывает. Скорее всего, нет, но как бы из-за того, что такой процесс, да, нету такого суперэмоционального момента, наверное. Ну, может быть, когда вот она срабатывает, ты такой думаешь, блин, отлично, повезло, классно, можно, в общем, продолжать. Чтобы перейти немножко, так сказать, исследования Вселенной в сторону более таких коммерческих проектов. Аня, ты работаешь в Фейсбуке, да? Да. И ты работаешь типа удаленно, и вас не зовут пока в офисе, у вас типа все хорошо? А, ну у нас не все считают, что у нас все хорошо, но да, в офис нас не зовут. Скорее всего, мы будем потихоньку выходить в офисы в июле, и если все будет хорошо, то на полную мощность мы выйдем в октябре. Но это все зависит от обстоятельств. Я занимаюсь разработкой под Android. Я начинала в рекламном отделе, все еще разработка, понятно. И потом я перешла в отдел Location, то есть это все, что связано с местоположением, все, что связано с картами. Facebook, я так понимаю, у вас был, ну, до всей этой пандемии, у вас, наверное, был прекрасный офис с вкусняшками и всем этим, потом вы все, типа, стали работать из дома. Что-нибудь изменилось с тех пор? Да я бы сказала, что нет. У нас не изменилось количество митингов, то есть все, кто любили митинги... У нас все еще эти митинги по видеосвязи. Нам разослали всем Facebook Portal. Это именно устройство для звонков. Кстати, и, в общем-то, да, ничего больше. Вот. То есть нам их всем разослали, чтобы мы, не знаю, лучше друг друга видели, я думаю. Или чтобы мы их тестировали. Можно и так смотреть на эти вещи. Любопытно, что поскольку COVID был относительно неожиданным, исход из офиса тоже, был довольно внезапным. То есть это выглядело как то, что нам сказали, что вот офис на какое-то время закроется, можете забрать свои вещи. И у нас была неделя на то, чтобы забрать свои вещи, но поскольку никто к этому особо серьезно не относился, большинство вещей не забрали. Поэтому все наши вещи, там все, что у нас там хранилось, там у меня там были тестовые телефоны, какие-то личные вещи, не знаю, грубо говоря, кружка, монитор. Все эти вещи мы не видели уже год. У нас нет права их получить. И более того, насколько я знаю, даже у людей, которые в это время увольнялись, у них все равно были проблемы с тем, чтобы вернуться к этим вещам. И дополнительная неловкость заключалась в том, что у нас всегда было можно заказывать посылки на рабочий адрес. А тут нужно учитывать, что в Америке, в принципе, очень популярна доставка. И почему было удобно с рабочим адресом? Потому что вот сейчас тоже меньше раз. Сейчас, по-моему, по двери могут оставить вообще все, что угодно. До этого периодически они не оставляли по двери, они хотели, чтобы ты расписался. Угу. Если они дома, расписаться некому – это проблема. Поэтому все личные посылки просили доставлять в офис, потому что в офисе точно кто-нибудь распишется. Там есть специальная служба, которая потом все эти наши посылки раздавала всем по столам. Вот, соответственно, все эти посылки, да, они тоже остались в Фейсбуке, они тоже все еще в офисах. Какое видение? Потому что я знаю, что Твиттер, типа, там сказал, что, типа, офисы – это, типа, прошлый век, мы теперь будем распределять. Никому не нужно возвращаться. Что там в Фейсбуке сейчас происходит? Мне интересно, насколько Твиттер с этим серьезен. То есть я надеюсь, что да, но посмотрим. Потому что я не вижу подобного в Фейсбуке. За время карантина мы продолжали арендовать и строить новые помещения. Так что офисы только планируют разрастаться. Ну, общий сентимент то, что да, туда нужно вернуться. У нас появились возможности работать удаленно. Но это тоже непросто, потому что тебе, чтобы запросить удаленную работу, нужно быть старше определенного уровня. А, как интересно. А во-вторых, нужно договариваться с менеджером. Общая политика, что если удаленно работает хотя бы половина команды, то да, можно работать удаленно. А вот если вся команда предпочитает работать в офисе, то у тебя начинается проблема. Угу. То есть, может быть, ты договоришься с менеджером, что нет, это все равно замечательно работает. Но это как повезет. Мне очень хочется спросить, на самом деле, потому что в Фейсбуке, соответственно, там Oculus Rift, виртуальная реальность, вот это все, и там они постоянно анонсируют... Они сейчас анонсировали, типа, виртуальный офис environment, где ты там можешь, типа, у тебя там стол, ты можешь нарисовать себе мониторов кучу, вот это все. А это все сказки или в этом... Внутри Фейсбука вообще этим кто-то пользуется, или это просто как пиар? Это еще ранняя стадия. Это все-таки очень ранняя стадия. То есть я могу сказать, что Марк в это очень верит. Ну, это действительно не скрывается. Он считает, что за этим будущее, и компания на это очень сильно ориентирована. Uh-huh. Другой вопрос, что до этого будущего надо еще дойти. Ну, то есть, условно, какие-нибудь очки виртуальной реальности, они существуют уже сейчас, но они тяжелые, их заряда батареи толком ни на что не хватает, поэтому понятно, что пока что этим пользоваться сложно. То есть офис — это как раз хорошее применение, потому что даже если ты подсоединен к источнику питания, это все еще норм. Ты сидишь на месте, какая тебе разница с проводом или нет. Ну, то есть есть разница, но не так принципиально. Вот, но это все равно еще далекое будущее. Ну, вот смотри, обычно, когда, типа, сидишь в большом шумном офисе, и периодически тебе нужно сконцентрироваться, и я обычно одеваю, типа, какие-то массивные наушники с самым эффективным шумоподавлением, которое я могу найти на рынке, да, и выключаю, так сказать, офис вокруг себя на какое-то время и сижу, типа, работаю. А так можно было бы сидеть, так сказать, в тишине и периодически включать офис, надевая эти очки виртуальной реальности, нет? Я бы сказала, что да, но, опять же, мне не расходится. То есть, ну, во-первых, понятно, что за возвращение в офис, в самый реальный офис, больше всего радуют те, у кого дети. Да. У нас сейчас во время митингов очень часто орут маленькие дети. Ну, как мне на это глупо жаловаться, потому что у меня-то звонок закончится, и они перестанут орать. Но кто же с ними живет? Ну, смотри, у них благодаря вот этой удаленности, у них, во-первых, появилась возможность, возможно, даже завести этих детей. А так сидишь... Не исключено. Да-да-да. Вот, вообще к open space очень разные отношения. То есть, допустим, мне open space, опять же, дается тяжело. Я была очень рада, когда переехала из офиса в Менло Парке в офис в Нью-Йорке. При том, что офис в Нью-Йорке — это все еще четырехзначное количество людей. В силу того, что в Нью-Йорке дорогая недвижимость, площадь этого офиса ограничена. У него он высокий, но он не огромный по площади. А в Менло Парке все наоборот. Это, ну, 2-3, может быть, 4 этажа, но это огромная площадь. То есть там ты сидишь за столом, и у тебя ощущение, что ты находишься в океане столов с ноутбуками. Для меня это было просто психологически тяжело. То есть, чтобы как-то проиллюстрировать, у нас реально были люди, которые в офисе пользовались электросамокатами, электроскутерами, чем-то таким, чтобы оперативнее добираться до митинга. По зданию, внутри здания. Вот это масштаб. Там стоят велосипеды, они стоят не для того, чтобы ты занимался спортом, они стоят, потому что если тебе нужно ехать в другое здание, то на велосипеде ты хотя бы ложишься 15 минут. Но при этом менеджеры любят open space. Менеджеры считают, что это очень способствует креативности. Ну, конечно. Разработчики, по-моему, больше любят сидеть в наушниках и отключать весь звук. Ну да. Ну, ты как менеджер, ты идешь по этому open space с хлыстом в руках и смотришь, как кто работает, нет? У вас не так? Нет, менеджер сидит в том же самом open space, он сидит, по сути, рядом с тобой. За соседним столом. Все еще с хлыстом в руках. Под столом. Хлыст под столом. Как ты оказалась в Фейсбуке, и это работа твоей мечты? Это не работа моей мечты. Это интересная работа, это хорошо оплачиваемая работа. Она не мечты, наверное, потому что, мне кажется, мечтать о работе в корпорации можно только если ты собираешься быть, ну, CEO, я не знаю, vice-president. Во всех остальных случаях нужно понимать, что ты все-таки очень взаимозаменяемый. С тобой будут постоянно происходить какие-то реорганизации, проекты, к которым ты привязываешься, их регулярно будут закрывать, потому что, ну, условно, компания масштаба Фейсбука никогда не будет делать проект, который интересен очень маленькой группе людей. И им всегда нужны огромные цифры пользователей. А какие-то более душевные вещи, они обычно более нишевые. Но они же начинаются нишевые, а потом же они набирают. Или откуда вы знаете, что что-то выстрелит гарантированно? Фейсбук очень сильно опирается на метрики. Прежде чем начать какой-то проект, нужно все-таки просчитывать, примерно какую аудиторию мы собираемся получить. На каждой стадии будет проверяться, что попадаем ли мы в эту траекторию. И если в какой-то момент окажется, что интерес не оправдан, то нужно, чтобы компания была очень замотивирована продолжать заниматься этим проектом, чтобы он сохранился. Когда я только приехала в Штаты, мой первый поиск работы был очень тяжелый. То есть у меня в резюме, получается, на тот момент был университет и места, где я работала параллельно. На резюме мне отвечало очень мало компаний, я бы сказала, практически никто. Из хоть сколько-то известных мне дали собеседование со Снапчатом, и в итоге я оказалась в стартапе. Причем это был совершенно-совершенно неизвестный стартап, он все еще никому не известен. Это был стартап в Калифорнии. И вот спустя год в этом стартапе Мне кажется, я начала проходить какие-то фильтры каких-то HR-ов на LinkedIn. Именно то, что есть год опыта работы в Америке. Потому что после этого со мной действительно начали связываться разные люди, и со мной примерно одновременно связались Facebook и Amazon. С Google, по-моему, я связывалась самостоятельно. Очень-очень осторожно смотрят на тех, у кого нет опыта в Америке. То есть нужно где-то наскрести, собственно, этот опыт, и потом внезапно начинает сыпаться приглашение на интервью? Это гораздо проще. То есть единственный вариант, ну не единственный, наверняка есть другие варианты, о которых я не знаю. В основном самый надежный вариант — это нужно, чтобы был какой-то знакомый компании, который тебя порекомендует. Но, сколько я слышал, это помогает, собственно, пройти вот этот первый скрининг телефонный, да, а потом все еще все то же самое, нет? Это помогает банально, чтобы резюме рассмотрели. Опять же, я не знаю, как это работает, это на самом деле. В Фейсбуке большая часть информации известна решительно всем. На самом деле, у нас очень открытая политика, в силу этого нам большую часть времени года нельзя продавать акции. Довольно смешной спецэффект. Но как раз-таки то, что касается найма, это закрытая информация, поэтому там можно только догадываться. Но факт в том, что приходит огромное количество резюме, и насколько я знаю, в целом, среди, ну как, в HR-индустрии, как это сказать, принято, что есть еще какие-то автоматические проверки. Ну, просто чтобы понять, что вообще человеку рассматривать. Типа роботы рассматривают что-то. Отсекают скорее. Отсекают, приоритизируют. Какие там искусственный интеллект, натренированные модели. Нет. Ну, я говорю, тут я не знаю подробностей, не знаю. Так, хорошо, и да. Это не специфично для Фейсбука. Это вот, ну, для любой большой компании. Но Amazon это 100% использовал, у них там был скандальчик на этой почве. Да, когда у них там оказалось, что эта модель, которую они натренировали, которая выбирает CV, она там, у нее появился байос. Ой, да-да-да, это большая проблема. Нет, на это действительно, это есть и ресерчеры, которые этим занимаются. То есть в это вкладываются, но это сложно. То есть в идеале, конечно, нужен такой знакомый, с которым вы прямо работали, который сможет рассказать, насколько ты классный, я не знаю, программист, менеджер или кем собираешься быть. Но на самом деле я вот подавала нескольких людей. Я в том числе подавала знакомого, с которым мое личное общение свелось к одной минуте. И у нас в любом случае ты заполняешь анкету, ты объясняешь, когда подаешь человека, насколько хорошо ты его знаешь. Я видела, что даже при том, что я указала, что вот я, по сути, не знаю этого человека совсем, но меня попросили, и это резюме все равно было рассмотрено, он все равно получил интервью, то есть это тоже работает. А вы слышали, ну там типа Илон Маск строит космические ракеты, они строят сейчас вот эти огромные старшипы, и у них там типа вот этот конвейер, ну типа конвейер, там у них вот этот большой тент, который они построили. Ну им нужны были, собственно, ускорить этот процесс, и он сказал всем работникам, кто там работал над спейсшипом, типа, привозите своих друзей и знакомых, но с одним условием, вы типа, ну, отвечаете за их работу. И это типа пользуется огромным успехом, вот они сейчас типа всей толпой там строят эти космические ракеты. Я хотел сказать, что это очень интересно, потому что я помню, когда Аня вот искала работу, то мы смотрели, в частности, на SpaceX, и у них там все вакансии требовали чуть ли не гражданство, чтобы можно было там security clearance получить. И... К сожалению, да. Да, да. Там это считается, по-моему, типа военным производством, что-то такое. Ну, и я так понимаю, что да, это примерно вот все, что связано с ракетами, поэтому тут можно иметь сколько угодно знакомых, но паспорт они тебе не заменят. Там смешно, по-моему, когда ты начинаешь стартап, ну, то есть любой в Америке может начать свой стартап, но не только где угодно, да, можешь начать свой стартап, включая стартап, который может делать космические ракеты. И до тех пор, пока ты, собственно, что-то там делаешь теоретические модели, делаешь какие-то прототипы небольшие, делаешь какие-то небольшие испытания, на тебя вообще никто не обращает внимания и, поскорее всего, не принимает никак всерьез. Момент перелома наступает в тот момент, когда ты делаешь так называемый static firing, статические испытания твоего двигателя, твоей космической ракеты, которую ты сделал, и это испытание проходит успешно. Mm. С этого момента внезапно на тебя сваливается вся вот эта бюрократия, сваливается, собственно, вот это внимание американских военно-космических сил, и внезапно оказывается, что тебе нужно получать много разрешений, и, потому что с момента, когда ты проходишь вот эти успешные испытания своего космического двигателя, ты фактически в ситуации, когда ты можешь уже что-то куда-то запускать прямо, ну, то есть прямо в космос. И вот это уже сразу такое «Ау!» Мне, правда, интересно то, что это вот этот момент со SpaceX, то, что действительно нужно... Во-первых, то, что, да, действительно, у тебя должно быть гражданство. Во-вторых, они даже акциями не торгуют, потому что это как бы полностью частная компания. И типа компания типа в оборонке. То есть это как бы... Я бы купил, но нельзя. Да. Я бы не купил. Не, причем я помню, мы действительно просматривали список вакансий. Чаще всего допуск, какой-то именно серьезный допуск секретности требует даже на каких-то... Я не уверена, что можешь просто пойти делать у них сайт без допуска секретности. Facebook внутри себя пользуется Workplace. Workplace — это Facebook для предприятий. Точно так же у тебя уведомления, у тебя лента. Вот. И, соответственно, это то, как мы узнаем, кто чем занимается. У нас у всех есть группы, и мы все массово читаем ленту. В частности, у нас есть группа с обсуждениями, условно, разработчики разговаривают между собой. Там в какой-то момент был вопрос от кого-то, что продлили probation period или что-то такое. И под ним куча-куча удивленных комментариев, что, боже мой, что в Facebook есть probation period, но мы никогда о нем не слышали, как это может случиться. И потом, наконец-то, пост обновляется «Я в Лондоне». А, да, конечно. Потому что в Америке нет probation period. В Америке нет probation period, нас можно в любой момент уволить. Уволить в любой момент, именно так, да. Но это был такой шок, то есть про это сильно забываешь. Ну, то есть это не то, что его нет, это он просто как бы нету не probation period. Также могу сказать, что Facebook отличается от большинства крупных компаний тем, что почти все компании, когда нанимают сотрудника, его нанимают в конкретную команду. Facebook просто нанимает сотрудника. Ты проходишь собеседование, тебе говорят, да, ты вроде бы хорош, и после этого ты проводишь следующие полтора месяца в поисках команды. Ты сам общаешься с командами, ты сам общаешься с менеджерами, и ты сам находишь команду, в которой есть место и которая захочет тебя принять. И если не находишь, тебя избавляют? Не бывает. Нет, да? Невозможно. Окей. Okay. Uh-huh. Ты можешь найти не команду своей мечты, это может случиться, потому что в конце концов считается, что полтора-два месяца ты должен найти кого-нибудь. Случаев, когда ты не нашел, нет. И мне кажется, что команда не может тебя отвергнуть. Если у команды есть хедкаунт на твой уровень, и ты хочешь в ней работать, то, по-моему, тебя должны взять. Да, расскажи, чего мы не знаем во Вселенной. Чего мы не знаем во Вселенной? Ну, почти ничего. Ну, я, хорошо, могу такой как бы немножко такой мультяшный в некотором смысле пример искусственный сделать. Опять же, это не то, чем я занимаюсь, потому что, к сожалению, то, чем я занимаюсь, вот достоверно описать несколько сложно. Есть, например, там черные дыры. Черная дыра — это такая штука, в которую если попал, то, в общем, назад уже не вылетишь, потому что тебя так сильно притягивает, что ты все упадешь как бы дальше внутрь. Это как бы настолько сильно, что вот если ты как бы попал, называется вот горизонт событий черной дыры, то если ты попал за этот горизонт, дальше ты из него не вылетишь. И даже если ты вот попал за него и там фонариком посветишь назад, то уже никто этот свет от фонарика не увидит. То есть даже свет не может вылететь назад. В частности, никакая информация не может пасть назад, да. То есть даже если у тебя там есть радио, поскольку радио — это как и свет электромагнитной волны, то вот они тоже не выйдут на улицу наружу этого горизонта событий. И, соответственно, вот у всех вопрос такого рода физики, теоретической фундаментальной физики, вопрос вот, если так, если ничего не выходит наружу, никакая информация, как это совместимо с тем, что вот информация, в принципе, ну вот есть там принципы там квантовой механики, что информация не может теряться. То есть, что если где-то есть информация, то ну, она может потеряться в том смысле, что практически ее будет не восстановить там мне или тебе, но в целом где-то в мире она остается. Если мы вот записали что-то в дневнике и бросили этот дневник в черную дыру, то вот как бы пропала информация. Но она же не то, что пропала, она как бы она есть, просто у нас нет к ней доступа. Да. Да. Это хорошо. Очень хороший вопрос, потому что дальше пришел такой дядечка Хокинг, сказал, что, знаете, черные дыры, они на самом деле испаряются. То есть, если посмотреть, он посчитал, сделал вычисление, ну, такой, как бы, он не решил никакой вопрос полностью в некотором смысле, да, но он сделал вычисление там у себя дома на бумажке, что вот, если мы возьмем эту теорию, применим ее в этой ситуации, то получается, что черные дыры испаряются. То есть, из них вылетают частицы. Так, грубо говоря, фотоны. И черная дыра со временем становится меньше и меньше, а потом она исчезает. Можно подумать, что информация вылетает там в виде вот этих частиц, но то, как Хокинг посчитал, эти частицы вылетают абсолютно случайным образом. То есть совершенно в них никакой корреляции нету, никакой информации они не выносят. Но это даже не суть важно. Но как вот это сработало, да? Хокинг, он сделал вычисление у себя там в офисе, грубо говоря. Потом подумал, классное вычисление. Вот интересно, как вопрос, да? Это поднимает какой-то новый вопрос. Вот мы думали, что информация была сидела просто внутри, оказывается, что черные дыры испаряются, и получается, что информация как будто бы просто пропала. Потому что вот была черная дыра, мы в нее кинули дневник с историей нашей жизни, и после этого черная дыра испарилась, как бы вышел просто какой-то хаотический набор частиц наружу, в котором нет в этом поток частиц никакой информации. И все, и черной дыры больше нет, и дневника нет. Вот что случилось. И, ну, он такой подумал, классно. Соответственно, что он после этого, наверное, сделал? Он, наверное, написал статью, отправил ее в журнал. Журнал ее опубликовал, люди стали читать этот журнал. Он, наверное, кроме этого, поездил по конференциям, сделал свои доклады на конференциях. И вот тебе как бы научное сообщество курсе о том, что есть такое явление, и все начинают думать, блин, а действительно, как же так? Вроде как все правильно, числение вроде как правильное, ну, что дальше теперь будем делать? Ну, вот там, потом другой там человек как-то уточнил, может быть, этот парадокс. Недавно тут был там большое событие, ну, более близко там, к черным дырам, то, что кто-то не смог объяснить, как информация конкретно уходит наружу, но смог там проделать вычисления, которые показывают, что это не невозможно. То есть, ну и как-то так это все постепенно развивается. Слова «отправить статью» звучат очень серьезно на практике. У них там какой-то очень милый челлендж, как отправить статью максимально близко к полуночи. Это на самом деле интересно. То есть наша, ты, наверное, знаешь, есть такой сайт-архив, сайт препринтов. Это сайт препринтов. То есть препринт — это архив препринтов. Препринт — это как бы ты написал статью, да, вот у тебя есть PDF-файл, в нем твоя статья. Сейчас эту статью дальше делать. В принципе, традиционно в науке, в каждых областях по-своему, но в физике, вот как это традиционно было, что ты посылаешь это дальше в какой-нибудь журнал. Журнал назначает рецензента или нескольких, и эти рецензенты читают твою статью, убеждаются, что твоя статья — это не какой-то там бред, очевидно, что у тебя есть какие-то результаты, что эти результаты как бы звучат интересно, и они не очевидны, не верны, да. И после этого рецензенты говорят «Окей», хорошая статья, рекомендуем ее опубликовать. И тогда журнал ее публикует. Это то, как оно работало довольно долго, но в какой-то момент людям пришла в голову идея препринта, но препринт — это версия твоей работы, которая как бы до публикации, до печати. То есть препринт буквально значит до печати в журнале. Эти препринты, их люди распространяли раньше вроде как в бумажном виде просто, ну, потому что пока там рецензенты эту статью отрецензируют, пока она там выйдет в журнале, пока этот журнал там доедет до читателей, грубо говоря, пока они статью прочитают. А так, если ты работаешь в какой-то области, у тебя там есть коллеги в другом университете, которые работают на чем-то похожем, да, и ты можешь им просто свою статью допечатать, вот этот препринт послать. Вот. Ну и в какой-то момент появился интернет, конечно, и люди стали этим делиться препринтами по интернету. Ну и в какой-то момент это стало более как бы централизовано, когда вот, кстати, человек, который основал архив, это физик, сделали архив, и на него стали выкладывать эти препринты, то есть это, в сути, вот я написал там статью, сформировал PDF-файл, и вот я первое то, что я делаю, это отправляю это на архив, чтобы все, кому интересно, могли на нее посмотреть до того, как она в журнале опубликована. В нашей области, то есть в теоретической физике, абсолютно все статьи появляются на архиве. Если ты свою статью на архив не выложил, то считай, что про нее никто не знает, потому что журналы люди почти не читают. Могут проверить, опубликована ли твоя статья в журнале, просто чтобы проверить, что прошла ли она рецензирование. Непосредственно журналы, может быть, только там какие-то очень олдскульные ребята читают. На практике все читают архив, и на архиве каждый день можно подписаться на рассылку, и каждый день тебе будет приходить письмо на почту с новыми препринтами, которые вот в интересной тебе категории появились. И дальше начинается челлендж, как оказаться в самом первой строчке этого письма. Что приходит письмо, чтобы твоя статья была на архиве, чтобы все точно видели, что ты выложил новую статью. Потому что если ты можешь выложить хоть 150 статей, но если никто не будет знать, что они существуют, то никто их не будет читать. Поэтому то, что ты делаешь, это ты, конечно, ездишь там с докладами, рекламируешь ее, рассказываешь там про нее своим каким-то знакомым ученым. Но еще одна вещь, которую ты делаешь, это стараешься разместить ее как можно выше в списке. Как это сделать? Это нужно, по крайней мере, то, как архив работает сейчас, это он в хронологическом порядке сортирует статьи, поэтому тебе нужно быть первым, кто засубмитил статью в этот день. В местном времени по принстонскому вот в 2 дня это дедлайн отправить статьи за предыдущий день. Соответственно, задача — это вот в 14:00:01 нажать кнопочку «Submit». И вот это такое соревнование. Ну, не все этим занимаются, но вот меня просто развлекает после того, как страдаешь несколько месяцев, пишешь эту статью, вот такое развлечение в конце — это попробовать засунуть. Поместить ее в первых списке. Мне кажется, и, наверное, Аня, это будет знакомо, то, что обычно делаешь, ты публикуешь, типа, change request, и там, типа, могут кто угодно прийти, заревьюить все это дело. И такой процесс, он постоянно как бы помогает ревьюить такие большие, сложные всякие штуки. Но мне кажется, да, наверное, такая официальная наука еще к этому придет в какой-то момент, нет? Ну, это как-то нужно сильно централизованно, мне кажется, чтобы было тут... Централизованно в данном случае только то, что все выкладывают более-менее, договорились выкладывать более-менее в одно место на архив. Но, кстати, в том же письме, если его прикрутить вниз, вот, где там приходят препринты, которые выложили сегодня, то там внизу есть секция там препринты, которые, соответственно, были, типа, ревизии появились. То есть, если кто-то обновил, там, изменились результаты, может быть, или ошибку нашли, кто-то обновил там свой препринт, то вот там тоже будет список, что изменилось. Я не думаю, что кто-то это читает, но реально, потому что ну так. И так уже устаешь читать там, если 20 статей вышло, то ты прочитал там, ну как, появляется в статье, это их название статьи и абстракт. 20 штук прочитал, ты уже не хочешь там смотреть, кто там что поменял. Расскажите немножко, то есть вы там, ну сидите в карантине, вот это все, и завели ЧПУ-станок, 3D-принтер, еще столярный станок. Что происходит? Что вы со всем этим делаете? И самое главное, что вы печатаете? Деревянную собаку, я так понимаю, да? Ну, как я уже много раз повторил, я занимаюсь теоретической физикой, иногда хочется заниматься какой-то деятельностью, которая производит осязаемый результат, который можно повертеть в руках и посмотреть. Это очень знакомо, да. Да-да-да. Ну вот на 3D-принтере абсолютно серьезно. Первое, что мы напечатали, это крышечку для нашего пленочного фотоаппарата. А, окей, ага. Потому что крышечка сломалась. У меня было ощущение, что ты каждый из этих станков покупал, чтобы усовершенствовать предыдущий, нет? Машина, которая строит другую машину, которая строит другую машину. Да, первое, что я купил, это ЧПУ-станок. Такой маленький ЧПУ-станок, он как бы... Что такое ЧПУ-станок? Очень простыми словами, такая дрель, которая может ездить по трем осям, сверлить не только вверх-вниз, но еще влево-вправо. Она может вырезать, соответственно, из там дерева. ЧПУ — это такая старая аббревиатура, я думаю, она расшифровывается как численное процессорное управление. То есть ты... там, не знаю, делаешь как модель для 3D-принтера, вместо того, чтобы отправить ее там в слайсер и распечатать на 3D-принтере, ты, наоборот, отправляешь ее в другую программу, которая вычисляет, а где конкретно от кубика дерева, например, нужно отрезать лишнее, чтобы получилась своя модель, превращает это в набор команд для станка, включи там, вот называется фреза, не сверло, а фреза. Сверло может сверлить только вниз, да, а у фрезы еще острые боковые стороны, поэтому он может сверлить как бы в бок. Программа, она делает инструкции, типа, вот, включи там фрезу, начни крутить ее, и давай поехали, соответственно, влево на такое расстояние, теперь вправо на такое расстояние, теперь по кругу давай поехали, и вот она вырезает ту модель, которую ты, соответственно, задал. И что ты там за модель задал? Ну, например, вот Аня очень любит пить чай, я сделал ей полочку такую резную, скажем так, для чая. Мне кажется, так как ты, типа, родом из Череповца, ты должен сделать вот эти вот, как эти резные наличники из Вологодской области, думаю. Да, резной палисад. Но как Аня сказала, после того, как я этот станок купил, ну, я как бы купил такой самый дешевый, самый маленький, то, что не выглядело, как то, что сломается при первом прикосновении. Ну, и, соответственно, довольно быстро понял его ограничения. Он может очень медленно, шумно и с дребезгом резать дерево или пластмассу. Мягкий пластик или там мягкое дерево. Если даже дерево жесткое, то у него уже начинаются сложности. Что там за ситуация с чаем в Принстоне? С чаем? Ситуация в Америке вообще очень печальная. То есть она была совсем печальная в Калифорнии, где было не найти горячих напитков в принципе. Здесь их найти можно, но американцы в основном пьют кофе, то есть что меня удивляет, даже если они идут хайкать, даже если они идут в поход, они все равно пьют кофе. Ну или воду. У них нету третьей опции. Шоколад. Они иногда пьют шоколад. Но это такое на любителя. С чаем здесь плохо. Кафе, рестораны, все плохо. Я просто хотел вставить короткую историю, чтобы пояснить, насколько плохо. Я когда только вот приехал в США, первый раз пошел в кафе, не на вынос, а вот просто чтобы сесть, там даже ресторан можно назвать. У них в меню был горячий чай. Я его заказал. Но перед тем, как мне удалось его заказать, меня официант три раза переспросил, понимаю ли я, что он принесет мне горячий чай. Безо льда, да, вот именно горячий. Вы понимаете, что вы делаете? Мне пришлось ему 3 раза повторить, что да, это именно та причина, по которой я его заказываю. Вы смеетесь, но как бы в Лондоне, хотя, казалось бы, типа, английский чай, вот это все, 5 o'clock, после 6 вечера ты идешь, типа, пить drinks в какие-нибудь заведения, и они уже чай не подают. И самое интересное, у нас сейчас, так как у нас, типа, ну, у нас все еще пандемия, как у всех остальных в мире, вот, но у нас сейчас разрешили, типа, брать напитки, но нельзя сидеть внутри, нужно сидеть снаружи. А снаружи у нас сейчас, несмотря на то, что апрель, у нас все еще довольно холодно, особенно вечером, типа в 9 вечера, на самом деле очень холодно, может быть, то есть типа градусов 5. И вот ты сидишь, весь дрожишь, тебя напиток со льдом, конечно же, потому что как же без льда. И горячего чая после 6 вечера нет, потому что как бы ты должен мужественно пить напиток со льдом. Да. Горячая вода закончилась на день, все. Ну, типа, это особая разновидность этикета. Ну, и, ну, не, на самом деле, как бы, если ты такой true англичанин, ты должен еще при этом сидеть в шортах, в футболке с короткими рукавами и делать вид, что это тебя вообще как бы никак не беспокоит какая-то температура, что ты, главное, что сидишь вот такой, да, и пьешь. Настоящего джентльмена такие мелочи не должны волновать. Ну, здесь открытые террасы, на самом деле, всю зиму простояли, то есть в Нью-Йорке почти все закупили просто обогреватели. В Принстоне, я уж не знаю, с чем это было связано, обогреватель не купил почти никто, но они держали всю зиму, при том, что у нас была в какой-то веке холодная зима, у нас впервые действительно выпал снег. Ого. Все жители попрятались по домам. Когда я говорю «выпал снег», я имею в виду, что выпало не три снежинки, а вот у нас действительно все покрылось укропами. Это было очень красиво. Мы вышли на улицу, мы были уверены, сейчас, наверное, все выйдут на улицу посмотреть в какой-то веке. Но нет, все-все-все спрятались по домам. Кроме нас, на улицу выходили только те, кто хотел срочно откопать машину. Мы одалживали в этот момент у кого-то пылесос, вот как раз-таки нашего именно американского друга, который здесь родился, он уточнил, не собираемся ли мы случайно его пылесосом сейчас снег пылесосить. А в Лондоне обычно выпадает снег, типа, два дня в году. И когда он выпадает, ну, выпадает снег, и, соответственно, ну, лед появляется, и, соответственно, замерзают лобовые стекла у машин. Я каждый раз наблюдаю вот эту картину, когда выходят те редкие владельцы машин в Лондоне, и они достают свои кредитные карточки, и ими начинают потихонечку отскребать лед со своими... Карточками? Только так. Я такой, люди... Ну, я просто, да, после Финляндии где-то как бы там у тебя набор инструментов для там, лом, специальная штука, чтобы отскребать лед. Лед как бы в зависимости от разной толщины у тебя свой инструмент, набор у всех как бы все присутствует. То есть как бы финна такой штукой не уйдет. Лопата, чтобы, соответственно, всегда с собой, чтобы откопать машину. То есть это все нормально. Нет, здесь же даже зимних шин нету. Хотя в Техасе у вас же была какой-то трэш в этом году, и там все такие, что, снег? В Техасе было плохо, да. Ну, то есть я помню, что дома замерзали изнутри, этим все закончилось. Ну, у них стало очень холодно, они стали все топить, ну, как отопление-то электрическое, ну, в смысле... Мощностей просто в итоге не хватило. Ну, мы не в Техасе, поэтому я не знаю, что там конкретно случилось. У нас, к счастью, есть отопление. Такая немножко смешная история, потому что я вот когда закончил... PhD, я искал, соответственно, как вот у нас в нашей профессии, скажем так, заканчиваешь PhD, если ты там Эйнштейн, и ты уже открыл, уже получил Нобелевскую премию, то ты можешь стать профессором сразу, но для большинства смертных тебя есть период, когда ты постдокторал ресерчер, типа младший научный сотрудник, наверное, по-русски. Работаешь такими трехгодовыми периодами в разных местах, пока не находишься постоянную работу профессорскую. Вот, а мне надо было искать этот постдок, и я подавал заявление на всякие там университеты. В частности, я подал заявку в Гарвард. Причем не просто в Гарвард, а, скажем так, в Гарвард Гарварда. У них есть такая Society of Fellows в Гарварде. Это типа такой особый элитный клуб в некотором смысле. У них там есть в этом клубе постоянные типа Senior Fellows, такие старшие товарищи, которые это профессора из Гарварда. И они себе как бы выдают такую как бы стипендию трехгодичную каждый год какому-то количеству, соответственно, молодых там ученых, чтобы они приехали в Гарвард там заниматься наукой. И мне нужно было пройти у них интервью. Интервью включает в себя то, что ты сидишь в комнате на стуле, перед тобой нет стола, стул стоит, соответственно, спиной к стенке, и вот вдоль трех других стен, по кругу сидят на стульях или в креслах порядка 20 этих senior fellows, каждый из которых там профессор в Гарварде, слышен лауреат Нобелевской премии, еще что-нибудь, и задают тебе вопросы, и тебе нужно здесь отвечать. Вот, но после этого ужин. Я просто пытаюсь передать помпезность как бы всего этого события, потому что это важно для как бы, того, что произойдет дальше. То есть это ужин, где как бы ты сидишь, соответственно, общаешься с этими людьми более так неформально, и там ужин в каком-то там клубе в Гарварде, как бы таком приватном. Во фраке и бабочке, да? Да, обязательно, кстати, нужно приходить в костюме. Да, бабочку. Да. И, соответственно, там это такой ужин, где тебе там три разных бокала ставят, потом там для красного, для белого, для десертного, там разные вилки, все такое, в общем, там официанты ходят и так далее, дорогущий алкоголь. У них это еженедельное, как бы, по понедельникам событие, и они тебя, как бы, приглашают в час интервью на это событие, чтобы, видимо, понять, насколько с тобой приятно общаться, потому что их основная деятельность, то, что они едят пафосно по понедельникам, как я понял. И вот я там сижу, и как бы правило еще такое, мне люди, знающие, сказали, что главное ты не должен, ты должен уйти последним с этого ужина. То есть там сначала как более старшие профессора уходят, потом уже расходятся как бы более младшие профессора, но тебе нужно обязательно досидеть до конца. Я сижу до конца, и там уже как бы остался всем только один из этих загородских профессоров, поэтому много места. Сижу, смотрюсь по сторонам, и я вижу, как пробегает мышь. Крыса просто через всю эту столовую. Ну и да, в общем, я как-то так немножко офигеваю. Кто-то из местных заметил мое восхищение и объяснил мне, что ну вот пафос пафосом, но вот с крысами все-таки разделаться очень сложно. Мышь — это типа тоже постдок, работает в лаборатории. Ну да, да. Проводит опыты на других. На дне проводит опыты в лаборатории обычно, но сегодня у нее выходной, да. Ну типа да. А так это была мышь лабораторная или обычная? Нет, обычная, просто вот у них там... Принстон — это очень маленький город, у нас тут всего 30 тысяч человек населения, поэтому, как можно догадаться, он очень мирный. И на самом деле он очень сильно отличается от практически всех остальных городов Нью-Джерси. То есть в остальные города Нью-Джерси ты приезжаешь, и я не знаю, ты сразу начинаешь чувствовать, что тебе как-то неловко в твоем пальто. Тебе кажется, что ты в своем пальто просто нарываешься, всем своим видом нарываешься. Не во всех, но вот в значительном количестве. А Принстон, он более-менее элитный, здесь никогда ничего не происходит. И самый показательный момент, насколько ничего... Ну, помимо того, что у нас в домах стеклянные двери, бог-то с ним. Самое громкое преступление Принстона за последние несколько лет — это был поджог туалетов. Что? Это было двое подростков, один из Принстона, один откуда-то неподалеку. Я не знаю, наверное, им стало скучно. Но они сперва пошли и подожгли туалет в Принстонском университете. Потом они подожгли там какую-то аудиторию. Потом они не остановились, они дошли до Institute of Advanced Studies. Соответственно, подожгли туалет там. Может, они просто физики, не теоретики, а практики, так сказать. Я не знаю. Процесс горения, да. То есть понятно, что в итоге камеры их в итоге поймали... И из всех мест просто Принстон — это очень плохое место, чтобы заниматься поджогом туалетов, потому что суммарный ущерб составил $1 миллион. Что они там сожгли? Ну ладно. Я думаю, почти ничего. Просто это очень старое здание, это дорогие интерьеры. Ну, не столько дорогие, сколько исторические. Поймали их, кстати, не камерами, поймали их, потому что они там что-то собирались еще поджечь. И по-моему, на камеру они попадали. Они что-то в лесу собирались поджечь. Ну, может быть, они и на камеру попали, но их поймали, потому что они что-то собирались в лесу поджечь. И кто-то там гулял или бегал, я не помню. Но кто-то заметил, что они что-то пытаются поджечь, и вызвал полицию. Вот вместо того, чтобы спросить их, а что за опыт они ставят, вы сразу их в полицию. Опять же, поскольку мы живем в Принстоне, а офис Фейсбука, можно догадаться, в Принстоне не живет, он в Нью-Йорке, он на Манхэттене. Естественно, у меня до карантина, на самом деле, был совершенно ужасный комьют. Вот я как раз ездила до туда 1.5 часа на электричке, и там еще дальше на метро. Здесь это электрички NG Transit. Это совершенно проклятые электрички, потому что мало того, что они регулярно опаздывают. Опоздания идут, я не знаю, то есть она опаздывает на полчаса, она отменяется, это происходит каждый третий день, ты в какой-то момент уже теряешь чувствительность, ты просто стоишь на этой платформе и ждешь, сколько требуется. Если надо ждать час, ты ждешь час, это смиряешься. Но помимо этого, проблема в том, что тоннели очень старые, а там в какой-то момент там есть тоннель под Гудзоном, ну, непосредственно, чтобы попасть на Манхэттен. Ты помнишь, он в итоге одноколейный или двухколейный, Петь? Ну, двухколейный, но там одна колея в каждом направлении. Да, одна колея в каждом направлении. И, как я сказала, все оборудование очень старое, поэтому регулярно в тоннеле встает поезд, он там чуть-чуть сходит с рельс или еще что-то случается, и полностью блокируется движение. По сути, тебе часами невозможно выбраться из города, в принципе. Какой-то момент у нас опять же шло по новостям, что в этом туннеле... Какая-то металлическая палка сверху упала и пробила вагон. Никто не пострадал, она прошла между пассажиров, но... Вот, это большая проблема, его уже много лет обещают как-то отреставрировать, как-то исправить. Ну, потому что это действительно это не разовая ситуация, это то, что постоянно происходит. На этот комьют полагается огромное количество людей, и там действительно очень мало других вариантов. Вариант есть. Работать из дома. Отличный вариант. Я первое время очень радовалась карантину всего этого. Ага, то есть у меня столько часов в жизни появилось, это было потрясающе. Ну, кстати, да, ты же начала экономить на всем этом ковиде адском еще. Нервы и время, то есть... То, что случилось с этим туннелем, это был тут большой ураган, Сэнди, или как это так он назывался, и определенное количество лет назад его затопило, и тогда он очень сильно пострадал. Но поскольку, как я понимаю, поскольку, грубо говоря, там одна колея в одну сторону, другая колея в обратную, это не то, что там есть время его особенно починить, потому что пассажиропоток гигантский, ты не можешь его особо закрыть. Вот, и вроде как они планируют построить параллельный, но там у них постоянно денег не хватает, и, ну, и строить параллельный туннель на Манхэттене — такое тоже занятие. Блин, я честное слово надеюсь, что мы, как развитая цивилизация, которая придумала кучу технологий, как-то придумает не коммьютить. Ну, или коммьютить хотя бы не каждый день, я не знаю. Я надеюсь, что мы не вернемся к этому миру, в котором мы были, но я понимаю, что, скорее всего, вернемся. Но, может быть, я, по крайней мере, к нему не вернусь. Нет, ну, каждый конкретный человек это решить может. Компания, работающая исключительно удаленно, есть. Вся эта вот эта ситуация, она как минимум открыла какие-то... Ну, какие-то штуки, что, типа, есть какие-то... Ну, есть больше вариантов, чем просто приходить в офис каждый день, вот этот гигантский open office и просто сидеть там, вот эти часы, которые мы там сидим. Есть какие-то альтернативы, если хотите. Если не хотите, то есть все еще офисы, да. Я просто хотел сказать, что у нас сейчас в Академии такой небольшой дебат по этому поводу. Я не знаю, дебат, не дебат, обсуждение. Что ведь раньше как это работало, никто практически, ну, вот во всяком... В случае физики не давал особо семинаров, скажем, докладов онлайн. Ну, были такие случаи, если там в Европу хотят пригласить человека из Америки и сделать доклад, и вот там это далеко, долго, дорого лететь, то иногда это делали как бы удаленно. Но большая часть случаев — это конференции, все как бы личное присутствие, семинары. Если вот просто там, не знаю, мне пишет какой-нибудь университет, типа, вот, нам интересна твоя работа, приезжай, сделай доклад. И они вот реально там платили деньги, чтобы человек прилетел к ним там, через всю страну, скажем, на один день, чтобы сделать доклад и там несколько часов поговорить. Вот, и потом, соответственно, деньги за перелет, осталось как бы проживание в отеле одну ночь и перелет обратно. И это вот, абсолютно как это функционировало годами и стандартно. Но сейчас, соответственно, все невозможно, поэтому все это переместилось в онлайн, там, по Zoom. Как бы, ну, в принципе, это работает. То есть, ну, понятно, что доклады можно делать по Zoom, там конференции тоже как-то по Zoom более-менее работают. И все сейчас обсуждают, типа, вот сейчас ковид-то закончится, и что нам дальше делать? Потому что, с одной стороны, все привыкли исторически к этим поездкам. Но поездки стоят денег, эти деньги нужно как бы брать откуда-то из каких-то источников финансирования, нужно объяснять, что это оправдано. А сейчас вроде как доказали, что, в общем-то, все работает и без личных поездок, и можно все делать по Zoom. Ну да. Вот. Ну и, соответственно... Есть куча людей, которые говорят, что ну, надо просто продолжать делать по Zoom. Есть другая куча людей, которые говорят, ну вот когда ты приезжаешь там в университет, то ты можешь так неструктурированно поговорить, там кому-нибудь зайти в офис, там пообщаться, конференции, какие-то такие более личные, случайные взаимодействия. И поэтому это очень важно. И, в общем, все мне очень интересно сам то, что из этого произойдет, потому что, с одной стороны, это очень интересно, если ты занимаешься наукой, то ты ездишь на конференции, там, во всякие страны и так далее. С другой стороны, от этого тоже очень устаешь в итоге. Первые пару лет, может быть, тебе весело, когда ты каждые несколько месяцев куда-нибудь летишь, а потом уже так думаешь, что нет, как-то уже не хочу куда-то лететь, можно я просто дома посижу, пожалуйста. Мне совершенно, на самом деле, не очевидно, что произойдет, потому что Академия, она такая не очень поворотливая, поэтому подозреваю, что все во многом вернется в исходное русло. Я пытаюсь сейчас лоббировать, собственно, идею, то, что, ну, понятное дело, что мы все работаем в командах, но у нас, типа, есть какие-то, ну, люди, с которыми мы взаимодействуем больше каждый день, и что просто банально, как бы, компания выделяет некий бюджет, ну, на команду, и мы дальше, как команда, типа, решаем, как мы хотим работать. Хотим ли мы снять себе небольшой офис, может быть, или мы, может быть, хотим работать удаленно, или, может, часть из нас хочет снять какой-то коворкинг, и, типа, там работает. И все, соответственно, этот бюджет, в который бюджет, типа, ты уложился, и, типа, да. И каждая команда может сама решить, как она хочет, чего хочет делать, и получается ли у них там географически как-то пересечься или нет. То есть какая-то вот такая более децентрализированная какая-то такая система доверия. Возможно, в небольших компаниях, но в больших компаниях это, мне кажется, сложнее, там нужно. Я думаю, что должно работать, если команда достаточно независимая. Онлайн, пейринг, как бы всякие ревьюс, и персональные как бы созвоны с джуниорами, они все точно так же возможны. Можно с ними париться, можно с ними парно программировать, можно ревьюить их код. И более того, мне кажется, потому что я тоже этим удаленно занимался, я как бы тоже менторил джуниоров удаленно. То есть даже больше, я бы сказал, возможностей получается в какой-то степени, потому что, во-первых, инструменты, которые сейчас существуют, опять же, которые позволяют работать как-то вместе, парное программирование, вот это все, они там, в общем-то, без разницы, сидите ли вы в одном офисе или удаленно, потому что одни и те же инструменты, в общем-то, и вам нужен еще звук. Звук, в принципе, нормально работает. Общаешься. Вот. Там есть еще, собственно, вот этот момент, то, что как бы там следующий уровень удаленной работы, то, что типа вот этот синхронный против асинхронной режимов работы, да, когда синхронно это подразумевает, что мы, типа, приходим все на работу, типа, в 9 утра, и все вместе как бы работаем, но есть еще другая, как бы, модель, когда ты, типа, считается, что ты, ну, то есть ты работаешь как тебе удобнее, и когда тебе кто-то пишет, они не ожидают, что ты мгновенно им что-то такое ответишь. Ну, у нас точно до того, что тебе нужно появляться на митингах, у нас свободные часы, то есть я знаю людей, которые в основном работают ночью. Ничего страшного с ними не происходит, разумеется. Опять же, я брала летом интерна. Насколько я понимаю, именно по навыкам за 3 месяца там разницы никакой не было. Но интерны грустят, потому что им хочется общаться. То есть у них именно социальная проблема. Мы стараемся их развлекать, там, звонить, писать. Вот это все это им недостаточно. Насчет общения еще, мне кажется, тут как бы важно. Вот тоже, опять же, то, что вот Петр немножко поговорил про конференции, вот это все. То есть все же те же самые всякие митапы, конференции. И мне кажется, в Лондоне, на самом деле, очень крутая тусовка всего этого. То есть у нас реально было очень много всяких митапов, мы сами организовывали вот это все. И вот это все, мне кажется, немножко так поутихло вот за время пандемии. И мне кажется, все типа просто ждут, что когда все это закончится, типа мы все снова начнем типа встречаться. Но мне кажется, совершенно зря, потому что, как бы, а почему бы и нет, в онлайне все организовать. Ну, пиццы не будет, да, пиццы и пиво, но это все тоже можно организовать. Это не такая проблема, как все думали. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст и подписывайтесь также, становитесь нашими патронами на Патреоне. Аня, Петя, было отлично с вами пообщаться. Мы узнали много всего интересного про физику черных дыр, как там работает в Фейсбуке во время пандемии. Спасибо и до новых встреч.